Святая простота, эта госпожа меня за кого принимает? Молитесь, что я не пристрелил вашего мужа и эту гниду Озерова, якобы за оказанное сопротивление. Уж очень они нужны мне живыми. Фредди, вяжи этого карлика, а затем будем пеленать буйного ротмистра. Я достаточно увлекающийся человек, всегда любил генерировать новые идеи, поэтому часто не обращал внимания на детали. Благо, в прошлой жизни у меня были грамотные помощники, подчищающие мои ошибки. Да и во время подавления восстания, лихие наскоки удавались нашему отряду больше из-за беспечности мятежников. Но сейчас совершенно иная ситуация, которая не терпит спешки и невнимательности. Именно после назначения в третье отделение, мне пришлось кардинально поменять свое отношение к рабочему процессу. Лучший следователь, это не тот, кто много бегает в поисках следов преступников, а человек, умеющий думать и обращать внимание на мелочи. Вот и мне пришлось прочитать целые талмуды протоколов допросов людей, арестованных в связи с делом Каракозова. Именно там промелькнула важная деталь, на которую дознаватели почему-то не обратили внимания. Один из лидеров ишутинцев, желая оправдать себя любимого, шел навстречу следствию и рассказал достаточно много интересных вещей про подпольный кружок. Надо сказать, что среди пламенных революционеров не было единства, да и многие из них просто играли во фрондеров. Например, Ермолов и Страндин, получив прокламацию Каракозова, бросились за ним в столицу, дабы отговорить от покушения на царя. Наш же герой жил в столице, также входил в состав ишутинцев, и даже помог Каракозову деньгами, когда тот прибыл в город. Звали его Иван Александрович Худяков, и был он весьма примечательной личностью. Человек с детства занимался русским фольклором, и добился на этой ниве заметных успехов. Несмотря на молодость и то, что цензура не давала ему нормально работать, Худяков к 22 годам уже издал несколько сборников и рассказов. Он даже написал полноценную книгу, которую не пропустила цензура. А ведь это был просто уникальный самоучитель русского языка. Только речь сейчас не о талантах нашего бунтовщика. Иван не являлся упертым революционером, и вступил в кружок больше от живости ума и обостренного чувства справедливости. В отличие от остальных ишутинцев, про намерение Каракозова совершить покушение он не знал. Человеком он, в общем, был добрым, ранимым и очень тяжело переносил заключение. Поэтому на вопросы следователя он отвечал весьма подробно и ничего не скрывал. Среди его показаний упоминалось, что Ишутин и компания помогли бежать из пересыльной тюрьмы идеологу польского восстания. Когда я прочитал это, то на меня снизошло что-то вроде озарения. Мне вспомнился гнусный польско-советский фильм про яркие факты из жизни Домбровского. Само кино я помнил плохо, в памяти отложилась только великолепная игра Калягина. А вот фамилия помещика-предателя запомнилась. Может, из-за двух известных братьев Озеровых, не знаю. Далее все было делом техники и скорости. Я начал разматывать это дело, как клубок шерсти. Заодно начал понимать, что мне нравится сам процесс. Нет, посещать тюрьмы и допрашивать арестантов – не самое приятное занятие. А вот осознание того, что ты по крупицам раскручиваешь знаковый побег главаря инсургентов, полностью меня захватило. Еще в процессе допросов выяснилось, что ишутинцы после успешного побега Домбровского замахнулись на освобождение духовного лидера русских социалистов Чернышевского. В наглости ребятам не откажешь. Наиболее слабым из лидеров кружка мне показался помещик Петр Ермолов. В отличие от Худякова, он был убежденным фанатиком идей, но ввиду молодости и неопытности быстро раскололся. Мне нужна была любая зацепка, так как дворян с фамилией Озеров в столице и губернии хватало. По фильму я точно помню, что предатель любил охоту и был мужчиной лет 40. Реальность оказалась немного иной. Человек, который в моей реальности приютил Домбровского, а затем помог бежать из ссылки его жене, был достаточно молод. Допрашиваемый дал мне главную наводку: предатель имеет чин ротмистра в отставке. Большего мне и не требовалось, надо было просто поработать с архивами. Офицер с такой фамилией проходил по делу петербургского кружка генштабистов, но из-за недостатка улик никакого наказания не получил. Позже выяснилось, что вполне себе православный дворянин состоял в комитете русских офицеров в Польше, костяком которого являлись поляки и полонизированная шляхта западного края. Владимиру повезло, что из-за моего вмешательства основные фигуранты этой организации сбежали или были уничтожены при попытке ареста. Еще и сам Озеров проявлял завидный ум и не выпячивал свое участие, оставаясь в тени. О нем и знали всего несколько человек, из которых ныне живы всего двое. Один из них – Домбровский, а второй – Василий Каплинский, ныне отбывающий наказание в Сибири. Получив такие горячие сведения, я озадачил полевого агента Устинова найти Озерова. Очень быстро выяснилось, что ротмистр живет на съемной квартире в столице, но буквально день назад отбыл в Нижний Новгород. Я уже понимал, куда поехал предатель, поэтому поручил агенту особо не отсвечивать и ждать моего возвращения. Мы же, вместе с Фредди, съездили в Москву. Там я изрядно напугал коменданта пересыльной тюрьмы, откуда сбежал Домбровский. Заодно удалось проследить цепочку его перемещений по Первопрестольной. Жалко, что у меня было мало времени, но и полученной информации хватило с лихвой, и она меня просто угнетала. Предательство вперемешку с глупостью и разгильдяйством буквально въелось в нынешнее русское общество. А ведь речь шла не о простых людях, а об офицерах и чиновниках, многие из которых являлись дворянами. У меня иногда складывается впечатление, что Россия выжила и стала империей вопреки всякой логике, или благодаря стальному стержню ее народа, который, несмотря ни на что, двигал страну вперед. Именно это, не считая некоторых моих мыслей, я сейчас и докладывал его величеству. Да, меня вызвали к самодержцу всея Руси. Встреча происходила в присутствии Муравьева, Шувалова и Красникова, то есть моего начальства. Кабинет самодержца маловат для такой компании, поэтому нас приняли в библиотеке. А ничего так, скромно и со вкусом. Хочу себе такую же комнату, только без бюстов умерших предков, и шкафы для книг можно сделать пониже. Шувалов очень удивился, когда я отчитался, что поймал Домбровского и раскрыл несколько законспирированных предателей. С учетом того, что это были недобитки, ранее состоявшие в кружке генштабистов и русских офицеров, то здесь открывались интересные перспективы для интриги. Ведь это была недоработка прежнего руководства отделения и жандармерии. Внимательный Устинов проследил за всеми господами, которые посещали квартиру Озерова, и мы быстро сделали на них досье. Поимка Домбровского помогла обнаружить бывших членов тайных обществ. Наиболее интересные из них – это полковник Андреев, бывший член генштабистов, но закончивший обучение до раскрытия кружка. Именно он помог сбежавшему инсургенту в Москве, где дал ему приют и снабдил деньгами. Уже в столице были выявлены капитан Владимир Гейнс и поручик Николай Васьковский, несколько раз посещавшие Домбровского. Первый является слушателем Академии генштаба и, соответственно, принадлежал к генштабистам. Второй заканчивает обучение в Николаевской инженерной академии. Ранее они были активными участником так называемого литературного кружка, на который почему-то не обращали внимания надзорные органы. Но это такая же подпольная антиправительственная организация, как разгромленные ранее объединения, созданные Зигмунтом Сираковским, которого казнили в Вильне год назад. В этот же кружок входили публицист Лавров, важный сторонник Чернышевского, а также военный инженер Михаил Косинский, закончивший инженерную академию и уволившийся из армии в звании поручика. Ныне он преподает арифметику и геометрию на педагогических курсах, а еще ведет агитационную деятельность среди студентов. Эти двое также были на квартире у Озерова, когда там скрывался пан Ярослав. Император реально был в шоке. Он пытался скрыть эмоции, но я видел, как дернулась его щека при упоминании русских офицеров в Польше. Заговорщики оказали сопротивление при аресте и устроили саму настоящую бойню в центре столицы. Собственно, с этого началась моя карьера в качестве адъютанта Муравьева и его стремительное возвращение на русский политический олимп. Шума тогда было много, но даже жандармы не смогли довести дело до конца. А может, был прямой приказ либерала Долгорукова закрыть глаза на некоторые моменты. Ведь молодые офицеры и чиновники ничего особого не делали, просто спорили на актуальные темы, обсуждали статьи колокола, радея за судьбу России. То, что многие из них вовлекли в антиправительственную деятельность десятки новых адептов и помогали открытым врагам страны, тогдашнего шефа жандармов особо не беспокоило. Но это все лирика. Я сделал небольшую паузу и продолжил доклад. Кроме вышеперечисленных персонажей, есть еще около 10 человек, которые ранее могли состоять в подпольных кружках и поддерживают революционное движение. Есть и случаи откровенной глупости, вызванной ложным пониманием дворянской чести. «Поясните, граф», — встрепенулся Александр, — «интересно, что вы под этим подразумеваете?» Поручик Владимир Михайлов опознал Домбровского, когда тот пришел в департамент МВД Москвы делать заграничный паспорт по поддельным документам. Но, Следуя извращенной логике о чести, Михайлов не стал поднимать шум и сообщать жандармам про беглеца. «Откуда вам это известно? Вот сейчас не поймешь, царь одобряет лицемера поручика или возмущен моими комментариями. По приезде в Первопрестольную, мне сразу удалось выяснить, что сбежавший преступник обзавелся новыми документами, которыми его снабдили ишутинцы. У него было три пути – направиться в столицу, затаиться в Москве, или сделать себе заграничный паспорт, а далее покинуть страну по сухопутному пути. В результате Домбровский использовал все три варианта. Мы же, в процессе отслеживания предполагаемых действий пана Ярослава, выходили на людей, которые ему помогали. Про поручика нам рассказал один из чиновников департамента. Михайлов тоже оформлял паспорт и сильно нервничал, что не укрылось от внимательного служащего. Кстати, поручик даже и не думал запираться. Он не считает свой поступок преступлением и думает, что так поступил бы каждый порядочный человек и дворянин. «А каково ваше мнение на сей счет?» – усмехнулся царь. «Лишение дворянского звания и офицерского чина с переводом в солдаты лет на пять – было бы адекватным ответом на заблуждение Михайлова. При этом надо оставить человеку право расти в чинах и вернуть погоны, но только исключительно за проявленные героизм и храбрость на войне. На Кавказе до сих пор неспокойно, там ему самое место. Если вас послушать, граф, то вскоре в империи не останется ни одного офицера или чиновника. Все будут забриты в солдаты или сосланы на каторгу». Смех Александра поддержал только Шувалов, Муравьев и Красников просто улыбнулись. «Мне точно было не до веселья. С таким отношением к ситуации со стороны правителя, навести порядок в стране – трудновыполнимая задача. На Медне я был шокирован новостью, что царь любит самолично распределять рекрутов по гвардейским полкам. Понятно, когда у человека есть хобби, но тратить бездну времени на этот идиотизм. Если брать мое первое впечатление от личной встречи с царем, то оно больше негативное. Надеюсь, что я ошибаюсь». Нужно просто нести службу по закону и не лезть в политику. Мне кажется, что государственный человек не имеет права вступать в разнообразные подпольные и тайные общества, будь они хоть на 100% прогрессивные. Хочешь сделать что-то для страны, работай, развивайся в своей профессии и предлагай идеи, если они помогут изменить существующие недостатки. Коли государственная служба сковывает твои порывы служить империи, то есть много иных сфер для приложения талантов. Никто не мешает подобным людям добиваться успехов в качестве адвокатов, журналистов, землевладельцев, преподавателей, фабрикантов или торговцев. Если ты добился ощутимых успехов в своем деле и на практике доказал пользу внедренных прогрессивных идей, то почему не прислушаться к такому человеку? Есть новый закон о земстве, где подобные люди могут принести стране много пользы. Но почему-то большинство недовольных начинают помогать стране, вступая в тайные кружки, будучи еще совсем молодыми людьми. Мне очень хочется, чтобы все рассуждали, как наш юный граф. Но такое может быть только в сказке. Присутствующие закивали, соглашаясь с Александром. Вы хотели доложить еще о каком-то эксперименте? Да. Прошу прощения за самоуправство, но мною был проведена проверка охраны Зимнего дворца. Вижу, что Красников резко побелел, а Муравьев нервно сжал руку в кулак. Заодно хочу извиниться перед своими непосредственными начальниками, коих я не поставил в известность. Не могли бы вызвать дежурного адъютанта, ваше величество? Александр хмыкнул и дернул за шнур, расположенный по его правую руку. Буквально через несколько секунд в библиотеке появился офицер, исполнявший сегодня обязанности камер-юнкера. Я тем временем достаю из папки бумагу и передаю ей императору. Здесь указан план подвальных помещений дворца, и крестиком отмечено нужное место. Пусть охрана посчитает количество мешков и доложит. Точное число указано ниже плана. Император отдал бумагу адъютанту и окинул взглядом присутствующих. На некоторое время в библиотеке воцарилась тишина, которую нарушил Шувалов. «Ваше Величество, пока Нарышкин бегает по подвалам», граф кивнул в сторону двери, намекая на адъютанта, «предлагаю вам рассмотреть проект охранной стражи, подготовленный нашим отделением». Александр взял переданные ему бумаги и углубился в чтение. Через пару минут царь начал задавать вопросы. Судя по тону, он явно был недоволен прочитанным. Шувалов отвечал более-менее грамотно, хотя я видел, что он не совсем понял некоторые моменты. Проект был моей инициативой, хотя подобная идея витала в воздухе. Об этом говорили в канцелярии и жандармерии. Думаю, Командование гвардейских полков тоже не останется в стороне, но я первый набросал реалистичный план, основываясь на моих скудных знаниях этой темы. В любом случае, данный проект будет лучше того, что могут предложить местные кадры. Тем временем в кабинет вбежал запыхавшийся Нарышкин, за которым маячила фигура какого-то штатского, явно большого начальника. 10, Ваше Величество, как и было указано, громко отрапортовал офицер, тряхнув бумагой, все мешки аккуратно сложены у стенки и прикрыты тканью. Не имея точного плана, обнаружить их очень сложно. Александр поблагодарил раскрасневшегося адъютанта и перевел взгляд на меня. Я попросил своего слугу устроиться работником в Зимний дворец. Практически в день обращения, он получил должность плотника и даже комнату в подвальном помещении. Освоившись на месте, он начал приносить во дворец землю, которую складывал в мешки. Все это происходило в течение 10 дней. Место было выбрано не случайно, над закладкой расположена ваша столовая, спокойным тоном докладываю императору. Судя по сморщившемуся лицу Муравьева, только он понял мой замысел. Красников и Шувалов смотрели на меня с недоумением, впрочем, как и монарх. «Зачем?» – тихо спросил Александр. «Земля изображала порох, который во дворец может пронести практически любой человек с улицы. Таким образом, я провел опыт, испытывая состояние охраны Зимнего. А вот выводы пусть делают люди, которые отвечают за безопасность вашего величества и августейшего семейства. Похоже, я перегнул палку со своей простотой из 21 века. И вообще, расслабился под крылышком Муравьева. Встать!» – рыкнул взбешенный император. «Спокойно поднимаюсь и понимаю, что ни грамма не нервничаю. Есть у меня такая черта, которая очень помогает в бою. Сейчас мозг тоже с невероятной скоростью просчитывает варианты, а их, по сути, нет. Сбежать-то я могу в любой момент, только не вижу смысла. Придется ждать реакции монарха, которая последовала незамедлительно. Сопляк, кто тебе дал подобное право? Это немыслимо. Надо мной будет смеяться вся Европа. Охрана. Хорошо, что тюрьмы переполнены задержанными, проходящими по делу о покушении. Поэтому меня сопроводили на городскую гауптвахту на Сенной площади. В принципе, не самый плохой вариант, да и камера мне досталась неплохая. По иронии судьбы, губа располагалась в нескольких шагах от дома Безобразовых, где я 3 дня назад арестовал Домбровского. Воистину сказано, от сумы, да от тюрьмы не зарекайся. Ситуация с моим арестом была вообще смешная. Вбежавший Нарышкин сначала потребовал сдать оружие и выпучил глаза, когда я вытащил из-под полы мундира двуствольный Дерлинджер и нож. Еще смешнее выглядел царь, который даже приоткрыл рот, наблюдая за подобной картиной. Адъютант не знал, что ему делать, так как надо было бежать за караулом, но при этом оставить меня рядом с монархом. Неловкий момент разрядил Муравьев. Граф тяжело поднялся, опираясь на трость, и зашагал в сторону выхода, приказав мне следовать за ним. Далее, Михаил Николаевич сдал меня на руки растерянного начальника караула и приказал отвезти на гауптвахту. Самое смешное, что я мог сбежать в любой момент, заодно и царя грохнуть. У меня были шансы улизнуть даже на улице в окружении охраны. Около 2 восков суетились гвардейцы, и собралось несколько зевак. Среди них были Фредди с Янкой, которым я мотнул головой в знак отрицания. У 2 отморозков хватило бы ума устроить бойню в попытках отбить командира. В результате, через 40 минут после разразившегося скандала, меня доставили до места заключения. Ничего страшного, немного отдохну, а то последние дни были излишне нервными и насыщенными на события. Жалко, что все мои планы могут рухнуть из-за истерики императора. Но здесь, как повезет. Глава 8. Прошу тебя, больше так меня не пугай. Я не знала, что делать, и просто ревела здесь в одиночестве. Обнимаю вздрагивающую Агнешку и успокаивающе глажу ее по спине. Фредди сообщил, что она приехала в город, но все равно встреча была приятным сюрпризом. Выйдя с гауптвахты, я прямиком помчался в дядюшкин особняк, чтобы увидеть эти прекрасные серые глаза. 2 дня мне не удавалось обрести душевное равновесие, зная, что супруга рядом и наверняка сильно расстроена. Посещать меня на губе я запретил, так как не хотел, чтобы жена видела подобные места. С учетом того, что 12 суток ареста, которые наложил император, подходили к концу, тем сильнее было мое нетерпение. И вот я скачу по ступенькам и врываюсь в распахнутые передо мной двери. Несколько шагов, и в мои объятия падает подбежавшая Агнешка. Положительно, это какое-то заболевание. Не было у меня подобной зависимости от женщин, хотя в прошлой жизни я любил свою жену, здесь же, какое-то наваждение. Хорошо, что чувства у нас взаимны, по крайней мере, хочется в это верить. Позволь мне принять ванну, и я в полном твоем распоряжении. Ты можешь подождать меня в спальне. Думаю, там нам будет удобнее всего обсудить долгую разлуку, шепчу в аккуратное ушко, которое сразу порозовело. Теперь это называется именно так, серые глазищи огнишки откровенно смеются, а я думала, что пан титулярный советник проголодался. Хотя, помыться кое-кому тоже не мешает. Не сказать, что я совсем запаршивил. Все-таки губа, это не тюрьма, и элементарные удобства там присутствуют. Мне сразу удалось договориться о воде для мытья и визитах цирюльника, дабы не зарасти как маджахет. Только это не заменит нормальной бани или ванны с горячей водой. Поэтому я разворачиваю супругу в направлении спальни и слегка хлопаю по попке под ее возмущенный вскрик. Сам же, увернувшись от шутливого удара, быстро двигаюсь в сторону ванной комнаты. Мы все-таки сели за стол, но спустя более 2 часов весьма интенсивного общения. Проголодался я капитально, так как с утра не ел. Поэтому сейчас усиленно сметал все со стола, под одобрительный взгляд супруги. Агнешка тоже себя особо не ограничивала, так как мы потратили немало калорий. Хорошо, что кровать не сломали. Уже за чаем началась нормальная беседа. И это я еще нагло нарушаю этикет, обсуждая важные вопросы за столом. Знаешь, а ты умеешь заводить не только врагов, но и друзей, неожиданно выдала моя сероглазка и сразу пояснила, мне очень помог Масалов. Когда я приехала в Петербург и узнала, что ты арестован, то растерялась. Хорошо, что Фридрих подсказал сначала поговорить с Сашей, чтобы не наделать ошибок. Пью чай с вареньем и просто любуюсь супругой. Она пытается делать строгий вид, но сразу начинает улыбаться в ответ на мой взгляд. Масалов меня успокоил, сказав, что император более на тебя не гневается. Но одного наглеца решили проучить на будущее. А что ты такого натворил, если сам царь отправил тебя на гауптвахту? Агнешка аж подалась вперед от любопытства, слухи ходят разные, но Масалов и Фридрих ничего толком объяснить не смогли. Тебе правильно объяснили, что это урок на будущее, дабы один излишне активный чиновник в следующий раз поставил в известность начальство, если задумал провести эксперимент. А что там в серваче, когда ждать нашу разбойничью ватагу? Меняю тему, дабы обойти скользкий момент. Тетя Катарина заканчивает продажу мануфактур, разбойники уже готовы, и надоедают вопросами, когда они увидят столицу. Удивительно, что они выпустили меня из имения. Агнешка не удержалась и рассмеялась, ты бы видел эти глаза, полные зависти и обиды. А еще я договорилась с Залмановичем, что он переезжает вместе с учениками, поэтому мне будет чем здесь заняться. Ты ведь уже написал план развития компании, не буду обманывать, постоянно его откладывал. И тут вдруг аресты без на свободного времени. В общем, план я написал на гауптвахте, отвечаю, немного смутившись, зато злопыхатели очень удивятся, если узнают, что арест пошел на пользу семейным делам. Пока же я предлагаю прогуляться по городу. Сегодня солнечно, снег практически растаял, да и магазины еще работают. Последний довод стал хорошим стимулом прокатиться по столице. Супруга даже собралась всего за 1.5 часа. «Иосиф, у тебя такой цветущий вид, будто ты только что вернулся с вод, а не сидел почти 2 недели на гауптвахте», — сварливо произносит Муравьев, глядя на мое довольное лицо. «А чего вы хотите?» 2 дня были посвящены исключительно молодой супруге и обсуждению планов создания ювелирной сети. Я и думать забыл про все остальное. И тут вдруг вызов к шефу. Оказывается, обо мне помнят и хотят лицезреть. Так как перед встречей мне удалось выпытать у Масалова, что буря миновала, то и вел я себя соответственно. Главное, что не сошлют куда-нибудь в район Тобольска, а остальное можно пережить. Не буду спрашивать, пошло ли наказание тебе на пользу. Михаил Николаевич продолжал хмуриться, боюсь испортить себе настроение твоим ответом. Поэтому приступим к сути. Есть 2 важные новости, которые напрямую влияют на остальные решения. Во-первых, Его Величество утвердил создание охранной стражи. Мне и графу Шувалову удалось убедить императора в необходимости подобного шага. Заодно была решена твоя судьба. Кроме нас, за тебя ходатайствовал командир лейб-конвоя полковник Шереметьев. Ты полностью прощен, но пока во временной опале. Во-вторых, в отношении террористов и лиц, посягающих на существующий государственный строй, будет действовать особый трибунал. Именно он начнет разбирать самые важные дела, и получит еще ряд полномочий. Скоро выйдет специальный указ с разъяснением. По нему трибунал станет действовать вне юрисдикции Министерства юстиции. Это будут закрытые разбирательства с лишением подозреваемых доступа к гражданским адвокатам. Осужденные смогут просить государя о снисхождении после оглашения приговора, но не более того. Пока указ существует в черновом варианте и дорабатывается, но кардинальных изменений в нем не будет. А вот это уже интересно. Нынешняя судебная система – вещь нужная и весьма прогрессивная. Вот только она должна касаться в первую очередь уголовных преступлений. Муравьев правильно сделал, что продавил трибунал, который будет рассматривать дела революционеров и прочей сволочи. Вопрос, долго ли сможет функционировать столь нужная структура, это сейчас все возмущены недавним польским восстанием и покушением на Александра. Поэтому общественным мнением легко манипулировать. Образованная часть публики резко очертила границы между либерализмом и предательством. Например, тираж колокола, который поддержал польских инсургентов, снизился чуть ли не в 10 раз. Это произошло еще до того, как я отправил Герцена и Огарева в страну вечной охоты. Шеф, меж тем, продолжил меня удивлять. Охранную стражу возглавит генерал Шувалов, чего потребовал император. Петр Андреевич сохранит должность главы третьего отделения. Насколько я понял, у него много вопросов к тебе по поводу новой службы. Поэтому, сразу после меня, лучше езжай к графу. Чувствую, что Муравьев не в восторге от возвышения представителя влиятельного семейства. Что касается тебя, то я утвердил у государя проект создания специального отдела. Он будет действовать в рамках первой экспедиции, соответственно его главой станет Маков. На самом деле, вся работа будет полностью на тебе. Льву Савичу вменяется в обязанности следить, чтобы отдел не превышал полномочия и действовал по закону. Здесь Муравьев усмехнулся, глядя на мою улыбку, я ему уже заранее сочувствую. Только сразу предупреждаю, здесь тебе не полесские леса. Действовать надо тонко и хитро. Не буду объяснять, что среди подозреваемых могут оказаться очень влиятельные персоны. Еще опаснее люди, которые стоят за спиной некоторых сторонников либеральных и прочих сомнительных идей. Мне не удастся тебя защитить, если ты перегнешь палку. Основная задача отдела – поиск агитаторов, заговорщиков, раскрытие тайных кружков, в том числе армейских. Иосиф, повторяю еще раз, твоя задача не уничтожение бунтовщиков, а их раскрытие и поимка, с дальнейшей передачей дел в трибунал. ХМ, новости отличные, спорить глупо. По охране нашего царя-батюшки я могу предложить много чего интересного. Создание отдела с виду похоже на сказку. Но если тебе сразу вешают на руки кандалы и собираются еще стучать по ним палкой, то затея теряет смысл. Только пейзанам невдомек, что Коля Смирнов не просто тупой боевик. Если надо, то мы удивим публику своим беспрецедентным коварством. Надо будет еще внимательно почитать инструкцию и мои новые полномочия. Сам проект, вообще-то, подготовили мы с Масловым при поддержке Красникова. Если там сохранен ряд пунктов, на которых я особенно настаивал, то это открывает очень интересные перспективы. Хотя бы потому, что экспедиция может расследовать дела о халатности и воровстве в особо крупных размерах, угрожающих безопасности государства. Только все пока на бумаге и слишком гладко. Что окажется в реальности, пока неизвестно. Кстати, вместе с идеей создания отдела, мы обсуждали еще один вопрос, его я и задал Муравьеву. Вы же прекрасно понимаете, что силовой вариант подавления брожений в обществе должен опираться на фундамент. Нужен общественный договор, пусть даже он устроит не все стороны конфликта. Если реформы начнут сворачивать, либо не доведут до конца, то все напрасно. Люди идут в революционеры не потому, что это модно. Многие из них действительно свято уверены, что России требуются немедленные перемены. В первую очередь, это вопрос о земле. Если его не решить в ближайшие 5-7 лет, то все напрасно. У вас же есть информация по количеству крестьянских бунтов за последние 3 года. Цифра просто чудовищная. Земская и судебная реформа не менее важны. Плюс, необходимо срочно поднимать уровень грамотности. Почему в Финляндии или Польше более половины населения умеют читать и писать, а в остальной России только 1/6, если не меньше? От этого напрямую зависит дальнейшее развитие экономики. Иосиф, давай решать проблемы по мере поступления, повторил граф мои слова, по земскому закону, на высочайшем уровне одобрены губернские общественные палаты. Они будут следить как за деятельностью губернатора, так и земскими собраниями с управами. Проект пока сырой и находится на рассмотрении, но сама идея, предложенная тобой, вскоре начнет реализовываться. С судами все проще, и никто не думает отменять нововведения. Что касается реформы образования, то их будут пересматривать. Надо менять не только положение об университетах, но и училищ со школами. Только перед тобой стоит конкретная задача. Через неделю я жду от тебя план действий отдела и его структуру. Остальное предоставь правительству и министерствам. Ты у нас не единственный, кто радеет за Русь-матушку. Отвечу на незаданный вопрос, который просто написан у тебя на лбу. Император дал добро на расследование особо злостных фактов невыполнения законов губернаторами, крупных хищений и случаев халатности, приведших к урону обороноспособности страны. Прямо как вы с Сашей писали в своей рекомендации. Только этим будет заниматься вторая экспедиция под руководством Красникова. Твои задачи иные, и не нужно лезть в чужую епархию. Ну, это мы еще посмотрим. От столь неслыханной новости я мысленно потер руки. С Палычем я договорюсь о взаимодействии, но сначала уточню, какие у него реальные полномочия. Может, все это мыльный пузырь с целью немного припугнуть зажравшихся губеров, генералов и высших чиновников. Что-то я слабо верю в громкий процесс, где на скамью подсудимых сядут подобные персонажи. Там ведь может вылезти информация, что обвиняемые делились с вышестоящими товарищами. А это самая верхушка страны и даже представители правящей династии. Или Романовы еще массово не заморались в распиле бюджета. Не помню точно, какой из генерал-адмиралов воровал в масштабах более свойственных 21 веку, когда коррупция в России стала государственной идеей. Граф, я знаю, что вас ценит Михаил Николаевич, иначе заподозрил бы издевку. Вы просто перечеркнули все наши идеи по организации охранной стражи. Шувалов вскочил с кресла и начал ходить по кабинету. Первая встреча с главой третьего отделения продлилась недолго. Мне сунули проект и сказали, что через 2 дня состоится его обсуждение с учетом моих замечаний. В означенный день, ближе к обеду, меня вызвали к начальству. В роскошном кабинете Шувалова был еще один человек. Им оказался полковник Шереметьев, недавно назначенный главой лейб-конвоя. Сергей Алексеевич был темноволосым и смуглым, вроде как наследственная черта. Еще он был достаточно молодым для своего нынешнего звания. При этом представитель одного из влиятельных кланов смотрел на меня благожелательно и производил впечатление толкового человека, что подтвердилось в будущем. А вот хозяин кабинета и новый глава охраны императора сначала взбрыкнул. Уж очень графа возмутило, что я практически полностью забраковал его проект. «Петр Андреевич, предлагаю проверить мои замечания и предложения на практике. Я же не покушаюсь на задачи или состав вашей организации. Дело в том, что мы должны подойти к подготовке будущих охранителей неординарно и создать дееспособную структуру. Ее задачей будет не просто защита императора и его семьи, но и предотвращение терактов. Для нормальной защиты его величества не нужно окружать его плотным кольцом охраны, да и сам император на подобное не согласится. Я же не критикую предложение о необходимости наличия тайных агентов. Вот только они должны не сопровождать императора, а работать в толпе задолго до его приезда. Хорошо, я готов вас выслушать. Хозяин кабинета сел в кресло и сложил руки, будто прилежный ученик. Вначале хочу обратить ваше внимание на рапорт одного из офицеров свиты. Почему-то о нем уже забыли или не уделили должного внимания. А там есть ответ, почему сопровождение императора прозевало выстрел Каракозова. После этих слов Шереметьев поморщился, но промолчал. Лейб-конвой, офицеры и свита смотрели на его величество, а не на толпу. Это глупейшая ошибка, которую почему-то не хотят учитывать составители инструкции охранной стражи. Делаю небольшую паузу, ожидая возражений или комментариев, но собеседники задумчиво молчат. Значит, буду умничать, хотя это точно не моя тема. В итоге выдаю 2 молодым да ранним начальникам, допущенным к монаршему телу. В первую очередь о проработке маршрута, обязательном наличии 2 или 3 одинаковых карет в кортеже, дабы сбить с толку террористов. Пока нет необходимости дублировать сам кортеж, но предложил подумать об этом в будущем. Пока же атаки террористов могут происходить в месте, которое решил посетить император. Возможны нападения по ходу движения, но реальной опасности они не представляют. В любом случае, необходимы агенты, которые будут заранее осматривать местность и выискивать разные подозрительные элементы. Общее оцепление тоже не помешает, дабы толпа, собирающаяся при каждом выходе монарха в народ, располагалась на безопасном расстоянии. Далее расписал порядок действия в случае, если нападение произошло. Тут пригодились уже мои собственные навыки, как прежней жизни, так и нескольких засад, которые мы устроили мятежникам. Беседа получилась интересной, и постепенно оба вельможи включились в обсуждение. Слуга два раза приносил самовар и приносил новые листы бумаги, так как мы исписали все, что было в кабинете. Именно так и была написана первая инструкция и частично устав охранной стражи ЕИФ. Но все это будет бесполезно, если его величество откажется заботиться о собственной безопасности. Мне этого не понять, поэтому я надеюсь на ваше влияние на императора. Последние случаи показывают, что террор становится весьма действенным методом для решения различных проблем. Не знаю, почему убили французского генерала, но польские инсургенты добились своего, застрелив посла фон Будберга. Они показали, что в нынешнее время можно устранить фактически любую фигуру. Что на самом деле произошло в Лондоне, мне тоже неизвестно. После этих слов я мысленно заржал Лаки Конь. Только сам способ устранения большого числа противников весьма показателен. На минутку представьте, что революционеры пронесли огромное количество взрывчатки в Большой театр и подорвали его. Император любит посещать премьеры с семейством, поэтому данное здание наиболее удобно для атаки. Более того, в этот день в театре находится практически вся верхушка империи, включая правящую фамилию, министров, главных русских богачей и аристократов. Вы только представьте, что ожидает страну в случае повторения лондонского сценария. Ведь разом может погибнуть династия и высшие чиновники. А вот тут обоих вельмож проняло до самых печенок. Слухи о количестве жертв, погребенных под Сент-Мартинс-Холлом, ходят разные. Английская пресса усиленно замалчивала этот важный момент. Но кто-то из родственников погибших поделился данными с французскими журналистами, чем вызвал очередную истерику в Европе. Это что, получается, теперь придется проверять все помещения, перед появлением там его величества, озадаченно произнес Шереметьев и машинально закрутил правый ус. Вы себе представляете, какая это огромная работа. На самом деле, хватит проверки самых посещаемых монархом мест, их не так много. Думаю, что даже самые сумасшедшие фанатики не станут взрывать церкви или больницы, или публичные заведения, где может погибнуть много простых людей. Это оттолкнет от революционного движения большую часть сторонников и сочувствующих. А вот зимние резиденции правящего семейства, министерства и прочие государственные здания, я бы непременно проверял. Либо занялся их нормальной охраной, плюс натренировал тайных агентов, которые должны осматривать помещения перед приездом монарха. Есть у меня еще одно предложение, тоже достаточно трудозатратное, которое вам не понравится. Поэтому предлагаю провести игру по типу армейских учений. Только прошу предупредить заранее его величество. Не хочу опять загреметь на губу. После этой сентенции оба начальника начали хохотать и долго не могли остановиться. Люди военные, и юмор у них специфический. Кстати, очень интересная идея насчет маневров, произнес Шувалов. Надо сказать, что ваш давешний эксперимент на самом деле весьма полезная вещь. Он позволил выявить достаточно упущений в охране Зимнего. Именно поэтому и удалось уговорить императора отпустить вас и не применять более строгих наказаний. Может, предложите новые идеи? Если мне выделит группу солдат, которая сейчас находится в распоряжении подполковника Лосева из ОКШ, то у меня есть задумка. Давайте проведем испытание эффективности лейб-конвоя. Иосиф Янович, вы меня пугаете, усмехнулся Шереметьев. Вы предлагаете провести учение, когда его величество находится на выезде. Но это невозможно и чревато непредвиденными эксцессами. Мои казачки шуток не понимают и могут отреагировать очень жестко. Очень хорошая идея. Император любит охоту и часто на нее ездит. Значит, по пути кортеж может подвергнуться нападению. Вот и давайте устроим проверку. Конечно, в каретах никого не будет. По пути следования, задача ваших казаков – обнаружить засаду, а наша – незаметно атаковать. Заодно не мешает провести учения в условиях городской застройки. На ограниченном пространстве, и с учетом трудностей в обнаружении засад, можно выработать у лейб-конвоя нужные навыки. Думаю, что оба чиновника восприняли мое предложение, как некую забаву. Может, скучают товарищи. Только оба сразу загорелись идеей и пообещали полное содействие со стороны Лосева. В итоге меня оставили на обед, после которого совещание продолжилось. Я особо не умничал, предпочитая подводить собеседников к мысли, что многие идеи придуманы ими в результате обсуждения. С подобными товарищами надо дружить. По сути, сейчас это два наиболее приближенных к императору человека. Он доверяет им самое главное – свою жизнь. Не получится ничего, ваше сиятельство, Устинов при личной беседе подчеркивал мое графское достоинство, получить доступ в салоны или студенческие кружки – задача невыполнимая. Ты рассуждаешь, как полевой агент, возражаю Мефодию, улыбнувшись, а пора начинать думать более масштабно. Еще предложи какому-нибудь нашему сотруднику поступить в университет, дабы следить за студенческой жизнью. То же самое касается салонов аристократии, куда даже меня не приглашают. Обсуждаю со свежеиспеченным губернским секретарем и главой отряда тайных агентов будущую работу. Глупо разбрасываться такими кадрами, как Устинов. Поэтому он получил от меня не только денежное вознаграждение. После выхода с Губы я добился повышения его в звании и перевел к себе под крылышко. Как такового, отряда агентов пока нет, мы будем создавать его с нуля. Мефодий, правда, обещал привести двух перспективных людей, которые сейчас работают на жандармерию. Еще у нового главы отдела на примете есть бывший интендант, у которого работает его родственник. Майор в отставке, был списан по ранению. При этом на службе отличался честностью, чем раздражал начальство. Нужен мне человек, который разбирается в снабжении, в том числе армейском. Но это в перспективе, пока надо организовать свою маленькую службу политического сыска. Вы бы объяснили ваши задумки. Спорить не буду, несколько лет провел в слежке и беготне по городу. Нам не нужно глубоко проникать в среду вольнодумцев и революционеров. Вполне хватит завербованных людей. Это могут быть слуги, которых высокородные господа считают говорящей мебелью и ведут при них беседы. Кому-то можно предложить денег, другой наверняка ворует или замешан в чем-то нехорошем. Человек такая скотина, что просто обязан грешить и гадить, усмехаюсь, а сам думаю, ведь на мне тоже клеймо негде ставить, это если брать салоны. Со студентами такая же история. Здесь просто надо правильно распорядиться информацией и не ошибиться в человеке. Особенно уязвимы игроки и просто слабые духом люди. Прихватить подобных и сделать их осведомителями гораздо проще. Твоя задача – найти нужных студентов, увлеченных либеральными и социалистическими идеями. Я попросил подобрать для тебя список молодых людей, связанных с тайными кружками и обществами. Это выполнимо. У меня есть даже несколько перспективных кандидатов, которых можно завербовать. Агент ощерился в улыбке, но со слугами вы не совсем правы, ваше сиятельство. Многие из них служат знатным семьям из поколения в поколение. Большинство их них предавать не будут и сразу донесут о попытках подкупа. Ты поищи, всякое бывает. Может, у кого нужда в деньгах или ребенка надо вылечить. Всякое бывает. Что касается высшего света, то это только один путь. Именно там людей порочных больше, чем в остальных сословиях вместе взятых. Начинай собирать слухи о слабостях аристократов. Денег на оплату карточных долгов я пока выделить не смогу. Поэтому надо будет прихватывать их на иных прегрешениях. Делаю паузу, дожидаясь, пока Мефодий сделает пометки в своем блокноте, но это дело будущего. Сейчас нам надо начинать работать по уже известным именам. Учти, что у нас сидит господин Писарев, который так и рвется на свободу. На подобное сотрудничество он вряд ли пойдет, но можно попробовать провести с ним беседу. Есть у меня в планах посещение еще одного господина. Уж очень много вокруг него происходит подозрительного. При этом наш герой с виду чист, аки слеза младенца. Отпустив Устинова, я еще долго сидел за бумагами. Надо было утвердить штатное расписание, договориться о выделении бюджета и новых помещений. Была еще и картотека подозрительных личностей, которую я начал создавать, как только добрался до архивов третьего отделения. Если называть вещи своими именами, то за вольнодумство можно было привлекать каждого второго публициста. Но я же не Ежов, мне нужно ловить реальных врагов. Это я еще молчу о поддержке, которую открытым врагам России оказывают весьма знатные и влиятельные персоны. Поэтому вначале придется хорошо потрудиться, по крупинкам перебирая информацию. А еще я задумался, нужно ли мне все это, обладая послезнанием, понимаешь необходимость обуздания революционной заразы, которая в будущем уничтожит миллионы русских людей. Только нынешняя власть, начиная с личности Александра, не вызывает у меня особых симпатий. Благо, среди местных власть имущих достаточно порядочных людей и истинных патриотов, что пока примиряет меня с окружающей реальностью. Еще надо признать, что Муравьев прислушался к сказам одного попаданца и продавил несколько полезных инициатив. Хочется верить, что у него хватит времени и воли продолжить начатые реформы. Опять-таки, все зависит от воли весьма капризного и непоследовательного монарха. Придет завтра к власти какой-нибудь князь Гагарин, и за короткий срок сломает все пристроенное. Подобные ретрограды и глупцы вьются возле трона в огромном количестве. Ладно, в сторону рефлексии. Пока буду выполнять полученные задания, а далее, посмотрим. Глава 9. Специалиста по патентному праву звали Иоганн Шоль. Невысокий и плешивый мужчина средних лет, был больше похож на какого-нибудь немецкого лавочника или трактирщика. Еще, юрист почему-то сильно нервничал, когда мы с тетей заявились в его контору. Может, слухи обо мне уже ходят по столице, я вроде пока особо не отличился. Ваше сиятельство, прошу прощения за беспорядок, юрист кивнул на два больших грозбуха, лежащих на рабочем столе, ваше появление немного неожиданно. Иоганн Фридрихович, не удивлюсь, если местные зовут немца Иваном Федоровичем, нас с пани Катариной рабочей обстановкой не смутить, так как прибыли мы по делу. Вы единственный толковый специалист в области патентного права, именно так вас рекомендовали. Это не совсем верно, адвокат сразу подобрался и взглянул на нас оценивающе. Мне пришлось всего два раза оформлять патенты на изобретения русских ученых. А вообще, наша контора оказывает любые юридические услуги. Тетя с бандой, или лучше назвать эту процессию табором, прибыла позавчера. Два дня было потрачено на отдых, хотя, судя по скачущей с охами и ахами по дворцу молодежи, они особо не устали. Мелочиться мы не стали, перевезя в Питер учителей с семьями и, конечно, химика. Представляю шок проводников и грузчиков, когда в Вильне поезд атаковала такая толпа. Вылежинский вез еще свое оборудование, которое едва поместилось в 10 огромных ящиков. Хорошо, что педантичная тетушка предупредила меня телеграммой об объеме багажа. Сам я встретить родню не мог, был слишком занят. А вот Фредди с Янкой пришлось изрядно помучиться. Кроме дядиной кареты и нескольких колясок, к вокзалу были подогнаны 4 подводы. В итоге все разместились и поехали по нужным адресатам. Брониславу и двум его помощникам я снял усадьбу недалеко от Путиловского завода. Место было выбрано в целях безопасности, дабы из-за несчастных случаев не пострадали посторонние люди. Заодно мне удалось купить здание бывшей мануфактуры, владельцы которой разорились. Территория была немалая, хотя из подходящих построек только две оказались в нормальном состоянии. Бригада строителей из Ярославля сейчас приводила в порядок будущий цех и лабораторию, заодно они соорудили новое помещение под склад. Вечером меня ждал бурный прием со стороны восторженных родственниц. Агнешка так вообще сияла от счастья, так как ей было скучновато. Нас пригласили пару раз в гости к дальним родственникам, но не более того. Мне это не интересно, но супруга немножко обиделась. Ничего, как начнется сезон балов и театральных премьер, непременно буду выводить ее в свет. А еще, самым натуральным образом ожил полупустой особняк, наполнившийся смехом и постоянным перемещением молодежи. Выглядело это удивительно, особенно вечером, когда я возвращался со службы. Обычно свет горел в двух-трех комнатах, и вдруг весь немалый дворец буквально засиял от десятка ламп. Надо только следить за пожарной безопасностью, так как керосинки вещь специфическая. Что касается тети, то она разместила всех новых жильцов по комнатам, раздала задания по учебе и утвердила план прогулок по столице. Далее, в оборот взяли меня, так как деятельная натура Катарины требовала движения, а еще ее манила перспектива стать управляющей компанией, к чему она готовилась. Это мне сразу рассказали по секрету молодые представительницы семейства Козелупаклевских. Хотя девчонки носили фамилии Свентержицкие и Милевские, но я их воспринимал как близкую родню. Вообще, у меня созрела идея создать свой мощный клан, заодно в будущем объединить часть активов с дядей Альфонсом. Жалко, что пока в семье я единственный мужчина. Михаил за столько времени даже и не думал появиться, хотя я написал ему сразу по приезде. Зенон в ссылке, Ян во Франции, а муж Марии – достаточно невнятная личность, чтобы привлекать его к своим задумкам. Поэтому перспективы для возникновения мощного рода самые пессимистические. Но я не отчаиваюсь, еще и тетя немного порадовала. Наконец-то появилось время нормально поговорить, мы расположились с Катариной в одной из комнат, которую я сделал кабинетом и местом для переговоров. Несколько ковров, два шкафа, модель которых я подсмотрел у императора, секретер совершенно новой конструкции, стол и удобные стулья, производили впечатление даже на избалованную публику. По крайней мере, Денисов и Масалов были приятно удивлены подобным интерьером, хотя обстановка была насквозь деловая. Я отказался от всяких канделябров и статуэток. На стене висели портреты Юзефа и Агнешки. Последний был заказан в художественной артели Крамского, а рисовал его сам Журавлев. Получилось достаточно реалистично. Главное, что работа художника понравилась супруге. Не удивлюсь, если лет через 150 картина станет национальным достоянием и сильно возрастет в цене. С этими переездами столько мороки. Это молодежи весело, и она в предвкушении новых впечатлений. А мне же пришлось помучиться, упаковывая вещи. Кстати, часть багажа приедет через неделю со слугами. У нас просто не поместились все сундуки, и пришлось часть оставить в Вильне, продолжила разговор тетушка. Зато теперь я успокоилась и готова к работе. Здесь девочки под присмотром и уже приступили к занятиям. Тогда завтра поедем к адвокату. Надо оформлять патенты и приступать к работе. Я очень надеюсь на вашу помощь, тетя. Юзеф, мне под силу только следить за бухгалтерией и тем, чтобы подрядчики не задирали цены. Понятно, что я могу держать в узде и работников. Но наука и техника не моя стезя. А мне большего и не надо, успокаиваю Катарину, прекрасно понимая, что диапазон ее навыков гораздо шире, учет и контроль, заодно соблюдение рабочей дисциплины. Все остальное возьмут на себя инженеры, которых еще предстоит нанять. Насколько я поняла пространные рассуждения пана Вылежинского, основная проблема в наличии материала для производства шашек, а именно взрывчатой составляющей. Произвести их в большом количестве – задача сложная и займет много времени. Это она так не вникала в рабочий процесс, наверняка выжила Бронислава как губку, и он проклял тот день, когда согласился ехать в Питер вместе с ней. Здесь нам очень повезло, я даже не думаю скрывать довольную улыбку, одной из крупнейших компаний, производящих нитроглицерин, устроили самый настоящий бойкот в Европе. Их продукцию не покупают и отзывают заключенные контракты. Шведов обвиняют в причастности к терроризму и гибели сотен людей. С учетом того, что у Набилии скопилось огромное количество товара на складах, а до Санкт-Петербурга рукой подать, мы быстро найдем взаимопонимание. Вернее, уже нашли, так как, в ответ на мою телеграмму, скоро в столицу приедет один из братьев, обсуждать контракт на поставку. Так что это мы, скорее всего, не успеваем вовремя запустить завод. Это мы еще посмотрим. Тетушка одарила уже меня своей акульей улыбкой, завтра же едем к Стряпчему, а затем покажешь мне стройку. После подписания бумаг в конторе Гера Шолля, где я заодно оформил на тетю новую доверенность с правом ведения дел, состоялся еще один разговор. Мы сели в вазок и двинулись в южную часть города, где располагался будущий завод. Я передала все документы Марии, как ты и просил, заодно не стала продавать две мануфактуры. Начало Катарина под покачивание каретой пояснила, увидев мой недоуменный взгляд, эти два производства просто невозможно разорить, если не задаться такой целью. Значит, мануфактуры будут хорошей помощью для молодой семьи. Твоя сестра не сильна в управлении, да и муж у нее тоже не от мира сего, но к ним приставлен хороший управляющий, так что за поместье можешь быть спокоен. Деньги, которые были на счету и вырученные с продажи мануфактур, я разделила. Половину оставила Марии, а вторую привезла для Миши. Это хорошо. Пусть сами разбираются с поместьем. Деньги пока положим в банк, и Михаил получит их, как окончит корпус. Что с домом в Варшаве? Как я и предполагала, цены на подобную недвижимость резко упали, грустно усмехнулась тетя. Ваш особняк лучше не трогать, для присмотра туда поехал наш человек. А на выделенные тобой деньги я приобрела два доходных дома. Это гораздо лучше, чем какой-нибудь роскошный особняк, который требует постоянных вложений. Тот самый управляющий присмотрит за сдачей квартир в наем и порядком. Но меня сейчас волнует иное. Молча смотрю на вдруг ставшую серьезной и даже посуровевшую тетушку. Скажи мне, Юзик, начала Катарина после небольшой паузы, это правда, что пан Вылежинский станет твоим компаньоном? А еще, открыв новую взрывчатку, у него есть возможность добиться успеха в науке и даже получить звание профессора, и ты знал это еще несколько месяцев назад. Странный вопрос. Я ввел Катарину в курс дела, но про долю, положенную Брониславу, не говорил. Да и не волновали ее раньше чужие деньги. Академиком ему не быть, но профессора через несколько лет точно получит. Что касается доли в компании, то химик ее заслужил. Я считаю, что изобретатель должен быть справедливо вознагражден. Думаю, что года через 2-3 пан Вылежинский станет весьма обеспеченным человеком, и его состояние достигнет суммы с 5 нулями. А я все не могла понять, чего эта старая интриганка Хмелевская подбивает клинья к Брониславу. Тетушка выдала непонятную сентенцию и уставилась на меня обвиняющим взором. «Юзик, о чем ты думал? Почему не раскрыл хотя бы часть планов и перспектив, ожидающих нашего изобретателя? Не понимаю вас, хоть убейте. Молодой, католик, шляхтич, будущий профессор, который вскоре станет состоятельным человеком. Чего здесь непонятного? Это же просто алмаз, который требует небольшой огранки». Я мотнул головой, показывая, что нахожусь в недоумении. Катарина грустно вздохнула и начала объяснять. «Богуславе уже 17. В ее годы я и твоя покойная мать уже были замужем. Здесь ломаешь голову, как бы найти выгодную партию, а оказывается, рядом уже есть перспективный человек, выказывающий внимание моей дочери и твоей кузине, на которого никто не обращал внимания. Пан Бронислав излишне скромен в проявлении чувств и помешан на своих опытах, но меня не проведешь. Если бы я знала даже часть информации, то они бы уже были помолвлены. Эта курва Хмелевская не просто так пыталась затащить изобретателя к себе в гости. У нее тоже 2 девки на выданье. И эта интриганка сразу смекнула, что если химик связан с тобой, то у него больше будущее. Я же все сомневалась и чуть не упустила такого перспективного зятя. Но ничего, скоро мы его окрутим, даже не сомневайся. Да, увидев тетушкину улыбку, я внутренне вздрогнул. Попал наш гений, и теперь его точно захомутают. С другой стороны, это даже к лучшему. Мои замыслы по созданию клана не такие уж нереализуемые. Все по плану, спрашиваю прискакавшего Севастьянова, который никак не мог отдышаться. Так точно, выдавил унтер и глубоко вздохнул, пытаясь успокоиться. Едут, как вы и объясняли. Сигнал нашим подан, хорошо так огонь полыхнул. Они должны были заметить. Значит, ждем прибытия кортежа. Ты давай пока отдохни, а то весь дерганый. Вот, чая попей. Киваю на раскладной столик, на котором стояли кружки. Небольшой костерок, над которым висел чайник, уже погасили. Фредди, развалившийся на стульчике, призывно махнул рукой жандарму. Вот у кого с нервами порядок, так это у немца. Я же с трудом сдерживаю рвущееся изнутри желание чего-то делать, но надо контролировать свои эмоции, так как мне сегодня отведена иная роль. Назовем ее командно-наблюдательной, если так можно выразиться.